«Бедный мальчик», — сказал Джон Мэтчем. «Он твой опекун, я знаю. По его словам, он и мой опекун тоже. Он, кажется, купил право на устройство моего брака. Я в этом плохо разбираюсь, но у него есть какой-то повод притеснять меня». «Ты опять называешь меня мальчиком», — сказал Дик. «А разве ты хочешь, чтобы я называл тебя девочкой, добрый Ричард?» — спросил Мэтчем. «Только не девочкой», — ответил Дик. «Я девчонок терпеть не могу». «Ты говоришь, как мальчишка», — сказал Джон Мэтчем. «Ты гораздо более думаешь о девчонках, чем хочешь сознаться». «Вот уж нет», — решительно сказал Дик. «О девчонках я никогда и не вспоминаю. Черт с ними. Я люблю охоту, сражения, пиры. Я люблю веселую жизнь в лесах. А девчонки на такие дела не годятся». Была, впрочем, одна, не хуже мужчины. Но ее бедняжку сожгли как ведьму за то, что она, вопреки природе, одевалась по-мужски. Мастер Мэтчем набожно перекрестился и прошептал молитву. «Что ты делаешь?» — спросил Дик. «Молюсь за ее душу», — ответил Мэтчем дрогнувшим голосом. «За душу ведьмы?» — воскликнул Дик. «Ну что ж, молись за нее. Это была лучшая девушка в Европе, и звали ее Жанна де Арк. Старый Эпплярд-лучник рассказывал, как удирал от нее, словно от нечистой силы. И это была храбрая девушка». «Если ты не любишь девушек, добрый мастер Ричард», — возразил Мэтчем, — «ты не настоящий мужчина. Ибо Господь нарочно разделил род человеческий на две части и послал в мир любовь для ободрения мужчин и утешения женщин». «Вздор», — сказал Дик. «Ты много думаешь о женщинах, потому что ты молокосос. Младенец. По-твоему, я не настоящий мужчина? Ну что ж, слезай с коня, и я чем угодно. Кулаками, или мечом, или стрелой. На твоей собственной персоне покажу тебе, мужчина я или нет». «Я не воин», — сказал Мэтчем поспешно. «Я вовсе не хотел тебя обидеть. Я просто пошутил. А о женщинах я заговорил потому, что слышал, будто ты скоро женишься». «Я? Женюсь?» — воскликнул Дик. «Первый раз слышу. На ком же я женюсь?» «На Джоанне Сэдли», — ответил Мэтчем краснее. «Это затея сэра Дэниела. Эта свадьба ему выгодна. Он получит деньги и жениха, и невесты. Мне говорили, что несчастная девушка горько плачется на судьбу. Не знаю, быть может, она так же, как ты, питает отвращение к брачной жизни. А может быть, ей просто не нравится жених?» «От свадьбы, как и от смерти, никуда не уйдешь», — проговорил Дик покорно. «Так она убивается, говоришь? Видишь, какие бестолковые эти девчонки. Убивается, хотя ни разу меня не видела. Разве я убиваюсь? Нисколько. Если мне придется жениться, я плакать не стану. Ты знаешь ее? Расскажи мне, какая она? Красавица или урод? И какой у нее нрав? Добрый или сварливый?» «А не все ли тебе равно?» — сказал Мэтчем. «Если нужно жениться, ты женишься. Какое тебе дело, урод она или красавица? Это все пустяки. Ты ведь не молокосос, мастер Ричард. Если тебе придется жениться, ты плакать не станешь». «А ты умеешь поддеть», — ответил Шелтон. «Разумеется, мне все равно». «Приятный будет муж у твоей жены», — сказал Мэтчем. «У нее будет такой муж, какого ей сулило небо», — возразил Дик. «Я не лучше других и не хуже». «Несчастная девушка», — воскликнул Мэтчем. «Чем же она такая несчастная?» — спросил Дик. «Она выходит замуж за человека, сделанного из дерева», — сказал Мэтчем. «О, горе! Деревянный муж!» «Я, вероятно, действительно сделан из дерева», — сказал Дик, «раз ты едешь на моем коне, а я иду пешком. Но если из дерева, так из хорошего». «Добрый Дик, прости меня», — воскликнул Мэтчем. «Я пошутил. У тебя самое доброе сердце во всей Англии. Прости меня, милый Дик». «Вздор», — сказал Дик, смущенный пылкостью своего товарища. «Ты меня ничуть не обидел. Я, хвала святым, не обидчив». Ветер дул им в спину и внезапно донес до них резкий звук трубы. Это трубил трубач сэра Дэниела. «Тише», — сказал Дик, — «труба». «Ах», — сказал Мэтчем, — «они заметили, что я удрал, а у меня нет коня». Он смертельно побледнел. «Не трусь», — ответил Дик. «Ты их здорово обогнал, а до перевоза уже рукой подать. Это у меня нет коня, а не у тебя». «Увы, меня поймают», — — воскликнул беглец. «Дик, добрый Дик, помоги мне!» «А разве я тебе не помогаю?» — сказал Дик. «Мне жаль тебя, только уж очень ты труслив. Слушай же, Джон Мэтчем, если тебя действительно зовут Джон Мэтчем, я, Ричард Шелтон, даю слово доставить тебя невредимым в Холливуд. Да покинут меня святые, если я покину тебя. Ободрись, сэр Трус. Дорога уже становится лучше. Пришпорь коня. Скорей, скорей. Обо мне не заботься. Я бегаю, как олень». Конь бежал крупной рысью, но Дик без труда поспевал за ним. Так миновали они болото и добрались до хижины перевозчика на берегу реки.